Глава 22. Новый фронт. После разговора с прорицательницей я скорейшим образом отправился к каравану, в котором на данный момент находился на постоянном дежурстве один из моих переносчиков. После того, как представители разных рас и народов более полугода путешествовали по ничейным землям, а также вблизи разных стран и городов, размер каравана вырос до невообразимых размеров. В ядре каравана, где сосредоточилась основная власть и влияние, и который нес определенную долю политической ответственности, было уже более 2 миллионов разумных. Они считались уже реальными гражданами каравана и Федерации Земли. Перемещались они на лучших домах на колесах, питались вполне сносной едой, владели большим количеством транспорта, топлива и скота. Сразу после них ехала большая толпа, именуемая кандидатами в граждане. Несмотря на то, что их было больше, чем реальных граждан, всего чуть менее 10 миллионов, вели себя они достаточно смирно в попытке прорваться в высшее общество. Приличными домами на колесах или подвижной техникой владела лишь небольшая группа людей. Также были коммунальные дома, которые предоставлялись ядром. В них жили неполные семьи с детьми, а иногда и обычные малоимущие семьи с детьми, которые не имели возможности для личного путешествия, но так или иначе получили хорошую репутацию и очки будущего гражданства. Большинство же передвигались на телегах, запряженных вьючными животными. С помощью моего переносчика в караване не было особых проблем с фуражом. Многие жили прямо в своих деревянных фургонах или же ставили палатки или юрты на перевалах. Они могли выполнять какую-то работу от ядра и получать очки гражданства. Конечно, среди них были и богатые люди, которых вполне устраивало передвижение с этой группой, и они нисколько не собирались присоединяться к ядру и добровольно накладывать на себя ограничения строгих законов каравана, особенно в части планирования семьи и регулирования возможных семейных конфликтов. Только ярые фанатики с промытыми мозгами легко соглашались на это. Впрочем, был и минус. Без соответствующей репутации сильно выпендриваться было нельзя, иначе можно было запросто вылететь из каравана. Сотрудники полиции и детективы, которые решали проблемы кандидатов в граждане, могли набираться только из реальных граждан. Третья категория, чью численность было нереально подсчитать, но в ней было никак не меньше 10 миллионов разумных, считалась обычными беженцами, чьи мотивы были сомнительными или чье прошлое было невозможно проверить. Они были фактически сами по себе, собираясь в группы разной численности, следовавшие за передовой частью каравана. Если они могли проявить себя, то была возможность попасться на глаза вербовщикам, которые после некоторой проверки могли выдать приглашение в кандидаты на гражданство. Но была одна проблема. Многие разумные в третьей группе не имели своего транспорта и передвигались на своих двоих, а вербовщики не отъезжали далеко от передовой части каравана. Поэтому приглашения чаще получали те разумные из третьей группы, которые так или иначе смогли обзавестись личным транспортом и неотрывно следовать за впереди идущими. Здесь транспорт считался важнее крыши над головой или палатки. Кто-то даже делал двухколейные тележки, лишь бы успевать за основной группой. Там, где есть люди, всегда есть дельцы. В караване все знали мое отношение к рабовладению и насилию, а те, кто не знал или запамятовал, в любой момент могли нарваться на полицейский рейд. Полицейские не гнушались тем, чтобы прошерстить иногда и группы беженцев, поэтому караванщики не могли быть слишком наглыми или слишком заметными, совершая гнусности. Вместе с тем, на мелкое мошенничество и обман зачастую закрывали глаза. Невозможно было все контролировать. Каких-нибудь парней, которые обманом могли затащить девушку в постель, обещая лучшую жизнь, никто не искал, если девушка действовала добровольно и в трезвой памяти. Но и таких было не так уж и много, так как некоторые агентства быстро получили репутацию. Кто-то хорошо зарабатывал на мигрантах. Штука была в том, чтобы подписать с разумным, имеющим потенциал попасть в кандидаты на гражданство, договор о компенсации. Вербовщики второго уровня, состоящие из беженцев с телегами или даже домами на колесах, искали среди отстающих беженцев интересных разумных с каким-либо талантом или внешней красотой. Подписывался контракт, разумный попадал в быструю группу, которая чаще встречалась с официальными вербовщиками. Если такой разумный попадал в кандидаты, он потом какое-то время расплачивался со своими благодетелями, а те получали прибыль, на которую могли купить еще телег и поискать еще разумных с потенциалом. Потом быстро появились вербовщики третьего и даже четвертого уровня, которые за определенную мзду предоставляли хорошие кадры вышестоящим. Прибыв на место, я не сразу стал выяснять возможности для поиска Харонии, а для начала пообщался со старейшинами каравана. Как оказалось, цивилизация каравана медленно развивалась. Это можно было четко ощутить потому, что зал заседаний Совета Старейшин находился на полиплане. На нем же жила небольшая группа спецназа и часть управленческого персонала. Старейшины пока предпочитали жить в своих домах на колесах, но некоторые уже проявляли интерес к тому, чтобы приобрести полиплан для своей личной резиденции. Естественно, это нельзя было сделать за государственный счет, но медленно заработать на полиплан самостоятельно для старейшин не составляло труда. Уже была пара крупных местных олигархов, которые раскошелились на полиплан. Кроме того, старейшины каравана просили меня прислать побольше насекомых заранее. Выведенная на красной планете порода полумуравьев-полужуков не имела почти никакой боевой силы, однако они были очень выносливы и достаточно сильны для использования вместо лошадей или мулов. Полумуравьи были несколько глупы, что делало их бесполезными для обучения сложным маневрам, но просто протопать от одного места в другое по прямой линии не представляло для них сложности. На Красной планете они использовались для переноса грузов на дальние расстояния, а на КВВ караванщики с удовольствием меняли на них вьючных млекопитающих. Они меньше ели, меньше гадили, меньше отдыхали и меньше отвлекались на такие вещи типа поиска еды или продолжения рода. Экономия была в несколько раз. Насекомые были даже выгоднее, чем грузовики на инопланетном или биотопливе. Поставщики Федерации, продававшие насекомых, привозили их на полипланах, которые вылетали напрямую от портала во Вселенную Зергов. Обратно же пустые полипланы отправлял переносчик. Иногда беженцы, кандидаты или уставшие от постоянных перемещений граждане могли купить билет на полиплан и отправиться к так называемой «большой земле» – моей территории в диких землях, где они могли бы вести оседлую жизнь. Поняв, что на насекомых был большой спрос, а спрос, естественно, стимулировал торговлю и развитие, я сделал себе мысленную заметку на развитие новой породы тягловых насекомых и использование генов, полученных у королев-зергов. Матки насекомых, которые я получил взамен на услуги межпланетарного доставщика живого генофонда, были еще молоды, но план по селекционированию для них уже форсировался в недрах нескольких научных институтов, занимающихся генетикой или селекцией. Для поиска наиболее эффективной в бою породы могло быть затрачено много времени и сил, а вот создание лучшего тягача было бы более простой задачей для первоначальных экспериментов. Вскоре разговор свернул на тему ближайших соседей, которыми оказались несколько государств, где основными жителями были кентавры. Все, как сказала прорицательница, удалось выяснить, что миров с кентаврами поблизости было около 15. Не слишком много, но и немало. Времени на их завоевание было бы потрачено довольно много, поэтому я решил пока изучить эти миры, развернув в них широкую агентскую и торговую сеть. При всем желании я бы не смог пообщаться с более чем сотней миллиардов кентавров, населяющих эти земли. Нужна была адекватная идея для поиска, но пока я не знал, с чего начать. Я сразу отверг идею со всеобщим объявлением о поиске, ведь это, наоборот, могло принести Харонии одни лишь проблемы. Также можно было использовать прорицателей, но пока она у меня была одна и выполняла очень важную задачу. Пока еще непонятно было, от чего отталкиваться в поисках. Разведка была самым грамотным решением. Так как караван все еще считался частью Федерации, а я как лидер давно уже не посещал этот отдаленный передвижной аванпост землян и наших союзников, то решил сделать небольшую остановку и осмотреться. Визит мой был неожиданным, и преждевременная полная остановка каравана из десятков тысяч передвижных средств была бы проблематичной. Я решил просто посетить основные местные достопримечательности. Местные передвижные здания еще не достигли масштабов, аналогичных Лондону из хроник хищных городов, но я оптимистично смотрел на этих разумных. Если им дать время на развитие, то достичь и более преувеличенных масштабов не было бы проблемой, а все необходимые технологии у Федерации были. Несколько легких скоростных багги ловко лавировало между здоровенными дилижансами и домами на колесах. Первой нашей остановкой должен был стать местный театр, который практически каждый день давал представления. Он постоянно переезжал с места на место, курсируя между разными группами передвижных средств, которые образовали что-то вроде городских районов с заданной инфраструктурой. Знаковые же культурные строения перемещались между этими районами, чтобы у каждого жителя была возможность приобщиться к высокому. Огромное здание из легких сплавов пластика и стекла, конечно, не было таким преувеличенным, чем даже средние театры в Федерации, что уж говорить о знаковых зданиях в Пеле и Олимпе. Но учитывая то, что это полукруглое, слегка напоминающее половинку яйца строение двигалось на нескольких сотнях маленьких подвижных платформ с широкими бочкообразными колесами, смотрелось все это очень здорово. Вообще караван двигался не слишком быстро. Я мог бы и бегом перемещаться от здания к зданию, но, конечно, для моей царской особы это было бы непрестижно. Театр был окружен несколькими передвижными составами, поменьше от которых шли мосты-шлюзы к самому театру. Служба безопасности каравана все еще опасалась возможности теракта и захвата театра вместе со всеми состоятельными особами внутри, поэтому машинам, телегам или даже обычным прохожим было запрещено приближаться сразу к театру. Даже для меня не сделали исключения. Пройдя по переходу, я оказался внутри, меня сразу же пригласили за кулисы. От представления я заранее отказался, поэтому мне осталось только выйти на сцену и толкнуть речь для зала, в котором собралось большинство состоятельных или знатных граждан каравана. Пока я общался с советом старейшин, они прибыли сюда на быстроногих лошадях, автомобилях или даже маленьких самолетах. В моей речи не было ничего сложного. Спичрайтеры заранее накатали несколько абзацев с новостями о Федерации, густо политых куриным бульоном для души. В мотивирующем и вдохновляющем пустословии земные политические и корпоративные спичрайтеры были особенно хороши. В этом плане общество на КВВ сильно отставало от землян, и все слова, исходящие из моих уст, воспринимались за чистую монету. Мне было несколько неловко пускать пыль в глаза аборигенам, но за несколько лет, поднатрев в политике, я уже научился скрывать свои мысли внутри себя. Дальше по плану у меня было посещение аллеи ресторанов, большого поезда из скрепленных между собой многоэтажных дилижансов, где располагались многочисленные рестораны, кафешки, кабаки и были даже уличные торговцы, готовившие превосходные закуски. В аллее ресторанов, конечно, еда была не из дешевых, но даже самый простой уличный лавочник, готовивший нечто похожее на хот-доги, делал это на высоком уровне. Мне обещали, что все будет очень вкусно. Был в караване и свой район красных фонарей, разделенный на два квартала для мужчин и женщин. В отличие от земных аналогов, местные ночные бабочки обоих полов чаще всего не брали плату за свои услуги, но имели право выбирать, с кем провести ночь. Каждый день тысячи свободных молодых парней и девушек из разных районов каравана пытались найти свое счастье в одном из кварталов и иногда находили в прямом смысле. С момента основания квартала не было ни одной недели, когда одна или один из местных жриц или жрецов любви не оставлял свою стезю, чтобы остепениться. При наличии большого гарема я, естественно, был удовлетворен во всех планах, но мне было интересно посетить это место чисто из любопытства. Однако неожиданное событие прервало мои планы. После речи ко мне подошел старейшина и сообщил о том, что крупная банда напала на беженцев, плетущихся в конце каравана. «Владыка Арес, ситуация с этой бандой очень сложная, и сами мы не можем принять решение», сказал мужчина с довольно молодым лицом, отличавшимся розовой кожей и длинной белой бородой. «И в чем проблема?» – заинтересованно спросил я. «При обычных обстоятельствах с этой бандой мог бы справиться отряд полиции или гвардии, но у нас есть сведения, что банду поддерживает один из маркизов местной области», — с грустью в голосе проговорил старейшина. «Армия маркиза может быть задействована в любой момент». «Хотите сказать, что жесткая защита этих невинных беженцев может спровоцировать большую войну между караваном и маркизом?» — спросил я, приподняв одну бровь. «Мы боимся именно этого, государь», — ответил старик и слегка опустил голову. «Если бы посторонний наблюдатель с острым взглядом мог посмотреть в этот момент в мои глаза, то он увидел бы в них блеск предвкушения. После общения с прорицательницей я понял, что не все так просто в моем случае борьбы с разумными за барьером. В обычных обстоятельствах уже подготовленных мной сил и средств было более чем достаточно, чтобы не только защититься, но и подавить один или два мира за барьером, выступившие против меня. Но я понял, что сейчас на той стороне меня ждал экспедиционный корпус империи, минимум, если не союза, и это должен был быть союз одного из путей зла». У него определенно было много возможностей, чтобы вычислить будущего противника. Если бы не помощь Амалии, кармические последствия и то, что я уже появляюсь во внешнем мире своим реальным телом, меня бы уже давно убрали с политической арены. Я был более чем уверен, что в моих рядах за пределами земного мира уже были вражеские шпионы. Другие могли подумать, что открытие еще одного военного фронта было бы для Федерации сродни самоубийству, но я размышлял так, чтобы еще больше запутать врага. Если я все правильно понял, не так-то просто разделить общее поражение в войне от частной победы в битве. Если я обретал больше врагов, вокруг Федерации собиралось больше предвидения поражения – но эта общая картина поражения в целом скрывала бы собой маленькую картинку победы в локальной войне. Да, такое решение делало из меня реального беспринципного политика, который решил пожертвовать жителями каравана, чтобы защитить землян. Однако война была уже близко. Я находился в безвыходном положении. В будущем я мог бы компенсировать пожертвовавшим собой разумным их потери, но победа в ядре Федерации мне нужна была при любых обстоятельствах. Таким образом, продумав все еще раз и укрепившись в своем решении, во главе местного отряда элитных призывателей я отправился в конец каравана, чтобы полностью зачистить банду и дать старт новой войне.